Он почему-то с самого начала этой неожиданной жуткой встречи знал, что только спокойствие и выдержка помогут ему. И, уходя от нестерпимого желания встать и дать волю содрогавшей все тело ярости, взял графин со спиртом и немного налил. Посмотрев на синеватую, искрящуюся от света жидкость, помедлил и выплеснул ее в рот. «Тебе нехорошо со мной, Захар», — сказал Макашин. И Захар увидел у него ясно наметившуюся лысину. «Да мне с тобой того хуже. Ты мне скажи, только по правде. Нам сейчас по-другому нельзя. Скажи, но чем ты лучше меня сейчас? Что выиграл? Глотку драл? С людьми зверем был? Выселял их куда-то на север? Сколь за ту стужу на тебе проклятий да слез понавешено? И что? По твоему рвению тебе бы в министрах самое малое, в генералах щеголять, а ты вон лес рубишь. Всякое самое дерьмовое начальство тебе бог и царь. Горбишь ты, как пришпаренный, хлеб свой зашибаешь. Но чем тебе лучше против меня?» В этот миг и раздался голос Мани. Она появилась у стола, и от решимости в ее лице вся ее фигура приобрела какую-то слитность, напряжение. Захар еще никогда не видел ее такой. «Молчи!» — бросила она Макашину с угрозой в голосе. «Не тебе, кровопийцу, обсуждать его!» — кивнула она в сторону мужа. — Ты его ногти не стоишь. У Захара дети на земле останутся, а у тебя что? Убивец ты! Что тебе здесь надо? Ты душу его стронуть пришел? Зря пришел. Уходи, кровопивец. Никто тебе его души не даст. Макашин, казалось, не слышал Мани. И когда она стиснула руки у груди и замолчала, набираясь новой ненависти, он выпрямил голову, поглядел на графин, но пить больше не стал. «Тяжко мне, Захар», — неожиданно сказал он. «Отведи меня куда-нибудь в милицию, я все расскажу». «Ах, вот зачем ты пожаловал», — встал, нависая над столом Захар с какой-то даже радостной ноткой в голосе. И у Мани испуганно полоснуло в глазах. «Вот оно, оказывается, в чем твое право!» «Какое право?» «А тебе не понять!» «Вот оно, значит, какое!» «Да тебе вся жизнь кругом почище любой тюрьмы! Вот из этой тюрьмы тебе уж вовек не выскочить! Вот тебя какая глыба давит!» «Значит, ты за спасением ко мне?» — спросил он, понижая голос, и глядя прямо в побледневшее лицо Макашина. «Но этого спасения тебе не будет. И вот того, зачем ты пожаловал, не отыщешь, Макашин. Во мне не отыщешь, — тотчас уточнил Захар. — В моей судьбе и подавно не отыщешь. Счастливый я для жизни, Макашин, вот что ты знай. Я в это счастье всеми потрохами пророс. На кой же черт мне в каких-то генералах ходить? Да я по своему этому счастью любого маршала выше. Вот чего тебе не понять». «Так ведь ты с измальства беспардонным был, Захар Дерюгин», — почти мука мелькнула в глазах Макашина. «Мели, мели. А ты слушай, раз пришел». «Слушаю, слушаю. Все брешешь, Захар, так не бывает. Вижу, не по нутру тебе этот разговор. Да у меня тоже своя правда есть. Она и у волка есть правда-то». Захар как-то брезгливо покривился и тотчас словно что стер с лица. «Ты ведь как в чужом государстве. Никого рядом даже не понимаешь. Раньше-то надо было ответ искать. поздно спохватился.